как о необязательности применения к нему принципа историзма. Напротив, искусство тем в большей степени говорит голосом эпохи своей, голосом истории, чем более верно своему собственному голосу. Часто же покушения на самостоятельность искусства как раз возбуждают в нем особенную жажду к самостоятельности. Так, надо полагать, обстояло дело с французской литературой эпохи Людовика XIV и кардинала Ришелье, о чем у нас шла речь. И как раз в названную эпоху французская литература, находясь одновременно и в разладе с властителями эпохи, и в угодничестве перед ними, глубочайшим образом выражала дух исторического процесса, говорила именно на языке своего времени, тем самым и всех времен. Вникая в Пушкина как автономнейшего из русских писателей, мы, надеюсь, с наибольшей наглядностью убеждаемся в том, что никто из них не был так слит со своей эпохой, как он. Толстой как-то сказал, что величие писателя определяется тем, как глубоко зачерпнул он из того, что служило для него предметом его изображения. Пушкин по формуле Белинского подлинно царствовал в русской литературе целой эпохи, иначе сказать, рядом с ним не было никого, кого можно было бы назвать хоть в какой-то степени соперником его. После него русская литература не знала ничего подобного. Слава Толстого была почти безмерна, и все-таки Толстой никогда не являлся единоличным главою русской литературы. С движением литературного процесса словно происходит распределение ролей между писателями. Из великих русских писателей весьма остро сознавал это Тургенев, не раз собиравшийся положить перо, говоря, что в одном отношении превосходит его Толстой, а в другом Салтыков-Щедрин. Достоевскому никогда не приходила в голову мысль, что его кто-либо заменит. Однако и его тянуло к сопоставлению себя с Толстым. И, несомненно, по причине закрепления за собой особенной роли в русском литературном процессе по сравнению с ролью, которую играл в ней Толстой. Примечательно тут вот что. Как для Тургенева, так и для Достоевского, начинавших свой литературный путь в 40-х годах, русская литература их времени существовала как продолжение традиции Пушкина и Гоголя. И вот Пушкин и Гоголь в их глазах, да и в своих собственных, были начинателями ее, потому о них особое слово. Между Пушкиным и Гоголем, как, собственно, художниками, не обнаружим мы особенного сходства. Пушкин при всей своей исключительной русскости поистине глобален, почему и в русского человека, как и в русский мир, проникает, выявляя их общечеловеческую значимость. Для Гоголя же основной критерий всего изображаемого – русскость. В результате за Пушкиным право основоположника великой русской литературы, за Гоголем – зодчего русского реализма. Недаром все великие русские писатели последующих поколений по эстетическим установкам идут преимущественно от Гоголя, а не от Пушкина, однако при этом свою художественную самоценность меряют Пушкиным. И тут я снова бы напомнил слова Тургенева и Некрасова о Толстом. Тургенев говорит, что Толстой более обязан Гоголю, чем Пушкину. А Некрасов, словно разъясняя эту тургеневскую мысль, писал Толстому, сделавшему только первые шаги свои, что после Гоголя Толстой первый высказал правду, равную гоголевской, не пушкинской, а именно гоголевской. Из суждений Тургенева и Некрасова вовсе не следует, что они отдавали предпочтение Гоголю перед Пушкиным. Я думаю, Тургенев и Некрасов, как художники-реалисты, сформировавшись под исключительным влиянием критики Белинского с ее революционно-демократическим пафосом, имели в виду не вообще художественную правду, а такую, что тесно связана с разрешением общественно-исторических проблем своего времени. Тут надо признать, что Гоголь сделал огромный шаг вперед в сравнении с Пушкиным. но только в особенном смысле.